Холли заходит в свой кабинет и видит, что вся мебель исчезла. Не только стол и стулья, но и настольный компьютер, телевизор и ковер. Ее мать стоит у окна и смотрит на улицу, как это делает Холли, надевая, по выражению Шарлотты, шапочку для размышлений. Шарлотта оборачивается. Ее глаза глубоко запали, а лицо приняло серовато-желтый цвет. Она выглядит так же, как и в последний раз, когда Холли разговаривала с ней в больнице, как раз перед тем, как впасть в кому. «Теперь ты можешь вернуться домой», — говорит Шарлотта. 2. Когда Холли открывает глаза, она сначала не понимает, где находится, лишь испытывая облегчение от того, что не в своем пустом офисе. Она оглядывается по сторонам, и мир, реальный мир, становится на свое место. Это комната на втором этаже гостиницы «Days Inn», расположенной на полпути к городу. Ее мать мертва. «Я в безопасности», — ее первая мысль после пробуждения. Она заходит в туалет, чтобы справить малую нужду, а затем просто сидит на унитазе некоторое время, уткнувшись лицом в руки. Она – ужасный человек, раз приравнивает собственную безопасность к смерти матери. Ложь Шарлотты не отменяет этого. Холли принимает душ и надевает чистое белье, пока ее мать говорит ей, что новую одежду всегда следует постирать перед ношением. «О, Холли, ты не знаешь, кто мог ее трогать. Сколько раз я тебе это говорила?» Под дверь ей подсунули 2 листка бумаги. На одном – счет за ночлег. Другой озаглавлен надписью «Уведомление о завтраке «Шведский стол». В нем говорится, что если постояльцы гостиницы привиты, то они могут насладиться шведским столом в нашем приятном обеденном зале. В противном случае, пожалуйста, возьмите лоток к себе в номер. Холли никогда не наслаждалась завтраком «шведский стол» в мотелях. Но она голодна, и поскольку привита, она ест в небольшой столовой, где единственным другим посетителем является тучный мужчина, угрюмо глядящий в свой телефон. Холли отказывается от яичницы. В мотелях яичница на завтрак всегда либо мокрая, либо пережаренная. В пользу одного резинового блинчика, картонной миски хлопьев «Альфа Битс» и чашки плохого кофе. Она берет выпечку в целлофановой обертке и съедает ее рядом с ледогенератором после первой за день сигареты. Судя по табло, с временем и температурой перед банком через служебную дорогу в 7 утра здесь уже 75 градусов. Ее мать умерла, и день обещает быть очень жарким. Холли возвращается в свою комнату, разбирается с маленькой кофеваркой. Одной чашки ей будет мало, не после такого ужасного сна. И включает iPad. Она находит видео с камер наблюдения магазина Jet Mart и смотрит его. Ей бы хотелось, чтобы этот чертов объектив камеры не был таким чертовски грязным. Неужели никто не догадался его почистить? Она идет в ванную, закрывает дверь, выключает свет, садится на крышку унитаза и снова просматривает запись, держа iPad в 3 дюймах от лица. Она выходит из ванной, наливает себе кофе, не такой ужасный, как на шведском столе, но почти, и пьет его стоя. Затем возвращается, закрывает дверь в ванную, гасит свет и в 3-й раз просматривает видеозапись. 8:04 вечера 1 июля, чуть более 3 недель назад. Вот Бонни едет по Red Bank Avenue со стороны колледжа, расположенного на вершине холма, снимает шлем, встряхивает волосы. Шлем уложен на сиденье велосипеда, который позже будет найден брошенным на улице, просто напрашиваясь на кражу. Она заходит в магазин. Холли перематывает видео назад. Бонни снимает шлем, встряхивает волосы, и тут Холли нажимает на паузу. Прежде чем волосы Бонни возвращаются в исходное положение, Холли видит вспышку золота. пальцами, она увеличивает изображение, и не может быть никаких сомнений. Это одна из треугольных сережек, которые Холли нашла в кустах. «Эта девушка мертва», — шепчет Холли. «О боже, она мертва». Она перезапускает видео. Бонни берет газировку из холодильника, осматривает закуски, почти покупает упаковку «Хо-Хос», передумывает, идет к прилавку. Кассир говорит что-то, от чего они оба смеются, и Холли думает. Это привычное для нее место. Холли должна поговорить с тем кассиром. Сегодня, если возможно. Бонни убирает свой напиток в рюкзак. Говорит что-то еще кассиру. Он поднимает большой палец вверх. Она уходит. Надевает шлем. Садится на велосипед. Крутит педали, напоследок быстро помахав рукой кассиру. Тот поднимает руку в ответ. И все. Внизу экрана высвечивается время. 8:09. Холли встает, тянется к выключателю света в ванной, затем опускается обратно на закрытую крышку унитаза. Она снова запускает видео. На этот раз не обращая внимания на Бонни и кассира. Хотелось бы, чтобы камера наблюдения была установлена немного ниже, но, конечно, ее цель – ловить магазинных воров, а не следить за движением на Red Bank Avenue. По крайней мере, ей не нужно смотреть за движущимся в гору транспортом, только за машинами, едущими в направлении заброшенной автомастерской, где был найден велосипед. Она видит только их нижние половинки – остальное отсекает верхняя часть витрины магазина. Похититель Бонни, Холли больше не сомневается, что был похититель, мог быть уже на месте у автомастерской, но мог также следовать за ней, а затем проехать вперед, чтобы занять место, пока она будет делать свою обычную остановку на полпути. По ее мнению, такой способ минимизирует время его стоянки и ожидания, меньше шансов быть замеченным и вызвать подозрения. 8:00 в будний день, и магистраль забрала большую часть городского трафика. Что считает она, объясняет, почему на том участке Red Bank Avenue закрыто так много предприятий, включая бензоколонку Quick Pick и автомастерскую. Она насчитала всего 15 машин, проезжающих по склону мимо магазина, плюс 2 пикапа и фургон. Холли перематывает запись и снова начинает смотреть, на этот раз останавливаясь, когда мимо проезжает фургон. Бонни застывает у стеллажа с закусками. Кассир кладет сигареты в один из отсеков в стойке за прилавком. Холли снова подносит экран к лицу и пальцами увеличивает изображение. Проклятый грязный объектив камеры. К тому же верхняя половина фургона отрезана верхней частью витрины магазина. Она может разглядеть левую руку водителя на руле. И это белая рука, если это вообще поможет. Хотя на самом деле нет. Она уменьшает изображение обратно до его первоначального размера. Фургон либо грязно-белый, либо светло-голубой. По бокам вдоль нижней части двери водителя и кузова фургона проходит полоса. Полоса определенно темно-синяя. Она задается вопросом, могут ли Пит и Джером сказать ей, какой это вид фургона? Вряд ли. Но если бы кто-то собирался похитить молодую женщину, фургон мог бы быть как раз кстати. Господи, если бы только она могла разглядеть номерной знак. Холли отправляет видеозапись Питу и Джерому, спрашивая, можно ли определить марку фургона или хотя бы сузить круг поиска. Утром Wi-Fi работает лучше, и перед выездом из гостиницы она заходит на веб-сайт городской полиции, на страницу «Пропавшие без вести», указывая 2018 год. В городе у озера проживает почти 400 тысяч жителей, и поэтому она не удивлена, обнаружив в списке более сотни имен. Среди них есть имя Питера Стайнмана. Имени Эллен Краслоу там нет. Вероятно, потому что некому было сообщить о ее исчезновении. Кейша просто предположила, что она уволилась с работы, чтобы, вероятно, вернуться в Джорджию. Рядом с именами пятерых людей, считавшихся пропавшими без вести, указана дата, когда они были найдены. И одно слово – умерший. 3. По пути в город Холли не дает покоя мысль о нижнем белье из Dollar General, купленном, но не стиранным. И она понимает, что ее мать на самом деле не умерла и не умрет до тех пор, пока не умрет сама Холли. Она выезжает из Риджленда, проверяет свои заметки на айпаде на красном сигнале светофора и направляется на Истленд-авеню, которая находится недалеко от Белл-колледжа. Ее не покидает мысль, что дело Бонни постоянно приводит ее в район колледжа. На южной стороне холма стоят величественные викторианские дома, спускающиеся к парку. На этой стороне расположены общежития для студентов, в основном трехэтажные жилые дома. Некоторые дома находятся в хорошем состоянии, но большинство выглядит запущенными, с облупившейся краской и неухоженными грязными дворами. В некоторых дворах валяются выброшенные банки от пива, а в одном из них стоит 20-футовый воздушный человек, кланяющийся и размахивающий длинными красными руками. У Холли возникает мысль, что его, вероятно, украли из автосалона. Она проезжает через двухквартальный торговый район, ориентированный на студентов колледжа. Три книжных магазина, пара хедшопов, один из них называется Grateful Dead, множество пиццерий, бургерных, тако и не менее 7 баров. В хедшопах продаются курительные трубки, благовонные курения и тому подобное. В этот жаркий воскресный день, когда еще не наступил полдень, большинство заведений закрыто, и на улицах мало людей. За магазинами, ресторанами и барами начинаются жилые дома. На лужайке перед домом Истленд 2395 нет воздушного человека. Вместо него в пересохшей траве стоит не менее 20 фламинго. Один из них носит берет, перевязанный ленточкой. Голова другого утопает в ковбойской шляпе. Третий стоит в искусственном колодце желаний. «Юмор студентов колледжа», — думает Холли и паркуется у обочины. В этом доме всего 2 этажа, но он так беспорядочно расположен, как будто первоначальный строитель никак не мог заставить себя остановиться. На подъездной дорожке теснятся 5 машин, бампер к бамперу и бок о бок. 6-я стоит на траве и, кажется, Холли слишком уставший и при смерти, чтобы жаловаться. На бетонной ступеньке, низко опустив голову, сидит молодой парень и курит то ли сигарету, то ли марихуану. Он поднимает голову, когда Холли выходит из машины. Голубые глаза, черная борода, длинные волосы. Затем снова опускает ее. Она пробирается сквозь фламинго, которые, вероятно, показались какому-то молодому человеку или молодым людям верхом ювенального остроумия. «Здравствуйте, меня зовут Холли Гибни, и я подумала...» «Если ты мормон или один из этих адвентистов, уходи!» «Нет, я не мормон, а вы, случайно, не Том Хиггинс?» Он смотрит на нее. Ярко-голубые глаза пронизаны красными полосками. «Нет, я не он. Уходи. У меня самое ужасное гребанное похмелье на свете». Он взмахивает рукой, указывая за спину. «Остальные все еще отсыпаются». «Лихорадка субботнего вечера с последующим отходником воскресного утра», — рискует сострить Холли. «Лихорадка субботнего вечера» – американский музыкальный фильм 1977 года с участием Джона Траволты. «Отходняк воскресного утра» – песня, ставшая популярной в исполнении Джонни Кэша. Бородатый молодой человек смеется над этим, а затем морщится. «Верно говоришь, кузнечик». «Grasshopper» – на сленге означает человека, часто курящего марихуану. «Хотите кофе? Неподалеку есть Starbucks». «Звучит неплохо, но я не уверен, что смогу дойти туда». «Я отвезу». «И ты заплатишь, Долли?» «Холли, и да, я заплачу». 4. При других обстоятельствах появление в машине незнакомого мужчины, большого, бородатого и с похмелья, могло бы сильно действовать Холли на нервы. Но этот молодой человек по имени Рэнди Хольстен показался ей не более опасным, чем Пиви Херман, по крайней мере, в его нынешнем состоянии. Пиви Херман – комедийный персонаж, созданный и сыгранный американским комиком Полом Рубенсом. Он опускает пассажирское окно Приуса Холли и подставляет лицо горячему ветру, словно лохматый пес, жаждущий каждого проходящего мимо запаха. Это ее устраивает. Если его стошнит, то это случится снаружи, а не в машине. Холли сразу же вспоминает о поездке в больницу Джерома с Верой Стайнман. В Старбаксе малолюдно. У некоторых клиентов тоже похмелье, хотя, возможно, не такое сильное, как у молодого мистера Хольстона. Она берет ему двойной капучино, а себе американо. Они выходят на воздух и усаживаются на стулья в скудной тени навеса. Холли опускает маску. Кофе крепкий, вкусный. И он перебивает мерзкое послевкусие от мотельного варева, которое она пила ранее. Когда Хольстон начинает проявлять признаки некоторого повышения жизненного тонуса, она спрашивает его, не отсыпается ли Том Хиггинс в доме Фламинго. «Не, он в Lost Wages». Переводится как «потерянная зарплата». «По крайней мере, насколько мне известно». «Билли и Хината уехали в Лос-Анджелес, а Том остался, что меня не удивляет». Холли нахмуривается. «Lost Wages?» «Сленг, сестричка. Это Лас-Вегас. Город, созданный для таких, как Мусьё Хиггинс». «Когда он туда уехал?» «В июне, середина. И остался должен за аренду. Могу сказать, это было в духе Тома». Холли вспоминает, как кратко и беспощадно охарактеризовала характер Тома Хиггинса Кейша. «Тряпка, неудачник, обкуренный». «Вы уверены, что это была середина июня, и эти двое уехали с ним?» «Ага, это было сразу после вечеринки в честь Дня освобождения». Отмечается ежегодно, 19 июня, на всей территории США. «И да, они втроем поехали на «Мустанге» Билли. Том великолепный, из всех чуваков, который будет высасывать из своих друзей, пока не останется ничего. Думаю, они поумнели. Кстати, о сосании, можно мне еще один?» «Я заплачу, вы сходите, и мне один тоже». «Еще один американо?» «Да, пожалуйста». Когда он возвращается с кофе, Холли говорит, «Похоже, вы не очень любили Тома». «Поначалу он не нравился, у него есть своя доля обаяния. Имею в виду, девушка, с которой он встречался, была намного выше его уровня. Но это быстро проходит, как покрытие на дешевом кольце». «Красиво сказано. Стало получше?» «Немного». Хольстон качает головой, но осторожно. «Больше никогда». «До следующего субботнего вечера», — думает Холли. «А зачем тебе это вообще? Почему интересуешься Томом?» Холли рассказывает ему, не вдаваясь в подробности, об Эллен Краслоу и Питере Стайнмане. Рэнди Хольстон слушает увлеченно. Краснота в его глазах быстро проходит, с интересом отмечает Холли. Чем старше она становится, тем больше ее поражает стойкость молодежи. «Бонни, ага, так ее звали. Она пропала, да?» «Да, вы ее знали?» «Встречал, на вечеринке, может быть, раз или два до этого. Вечеринка была, кажется, на Новый год. Девчонка была настоящий динамит. Ноги просто бесконечные». Хольстон трясет рукой, как будто прикоснулся к чему-то горячему. «Том привел ее, но она чувствовала себя не в своей тарелке, понимаешь?» «Фламинго не понравились?» «Они появились тут совсем недавно. С той вечеринки я ее не видел. Она порвала с ним. Я немного с ней поговорил, ну, знаешь, обычная тусовочная бла-бла-бла, и мне кажется, разрыв происходил прямо тогда. Или вот-вот собирался. Я был на кухне. Там мы и говорили. Может, она ушла подальше от болтовни, может, подальше от Тома. Он был в гостиной, наверное, пытаясь добыть травки. Что она сказала? Не помню. Я был изрядно пьян. Но если ты думаешь, что он мог ей что-то сделать, забудь. Том не конфликтный парень, он больше типа «можешь одолжить мне 50 баксов до следующей пятницы?» «И вы уверены, что он не был здесь с июня?» Она говорит ему то, что сказала Кейше. «Мне важна каждая деталь». «Если он был, то я его не видел». «Не думаю. Как я сказал, Вегас – его город». «У вас есть его номер?» Он находит его в своем телефоне. И Холли добавляет его к своим заметкам. Но она уже близка к тому, чтобы исключить Тома Хиггинса из списка возможных подозреваемых. А он и так не был в числе первых. Не то чтобы у нее был такой список. «Если ты ему позвонишь, тебе ответит робот из тех, что просто повторяют номер и просят оставить сообщение». Он следит за звонками. «Такие парни, как Том, именно этим и занимаются. Он должен денег, я думаю. Не только за аренду». «Сколько он должен за аренду?» «Его доля за 2 месяца. Июнь и июль. $500. Холли протягивает ему карточку из своей сумочки. «Если вспомните что-нибудь, может быть, что-то, что она сказала вам на вечеринке, позвоните мне». «Блин, я не знаю. Я уже отключался. Могу с уверенностью сказать только, что она была отпадная. Ему не ровня, как я уже сказал». «Я поняла, но на всякий случай». «Ладно». Он кладет карточку в задний карман джинсов, где, вероятно, она продержится, пока не пройдет через стиральную машину и не превратится в пух. Рэнди Холстон обаятельно улыбается. «Думаю, Томми начал ей надоедать. Отсюда и расставание». Холли отвозит его обратно к хаотичному многоквартирному дому. Рэнди настолько пришел в себя, что на сей раз не высовывает голову из машины. Он благодарит ее за кофе, и она снова просит его позвонить, если он что-то вспомнит. Но это просто формальность. Она уверена, что получила от Холстона все, что он мог дать. А это не более чем номер телефона, который, скорее всего, никуда не приведет. Тем не менее, вернувшись в коммерческий район на Истланд-авеню, она заезжает на свободное парковочное место, их там предостаточно, и набирает номер Тома Хиггинса. В Лас-Вегасе на 2 часа раньше, но не настолько рано. Раздается один гудок, за которым следует роботизированный голос, о котором предупреждал Холстон. Холли представляется, говорит, что Бонни Даль пропала, и просит Тома перезвонить ей. Она называет его мистером Хиггинсом. Затем она едет домой, снова принимает душ и бросает в стиральную машину свое нижнее белье из Dollar General. 5. Пока стиральная машина занимается своим делом, Холли заходит в Твиттер и вводит запрос по фамилии Краслоу. Она не ожидает в ответ длинного списка. Такой фамилии она никогда ранее не слышала и получает всего 2 совпадений. 2 из них представлены уменьшенными изображениями чернокожих людей, мужчины и женщины. Еще 2 – белые, обе женщины. Остальные 8 имеют либо пустые силуэты, либо мультяшные аватары. В своей работе Холли регулярно использует Facebook, Instagram и Twitter. Билл ее этому не учил. Он был старой школы. Она может сейчас отправить в Твиттере сообщение этим 12 Краслоу от одного из своих нескольких аккаунтов в соцсетях. Что-то простое. «Я ищу информацию об Эллен Краслоу из округа Бип, штат Джорджия. Если вы ее знаете, пожалуйста, ответьте». Даже если в Твиттере нет того или той Краслоу, от которого она надеется получить информацию, велика вероятность, что один из 12 имеет к ней отношение и передаст сообщение. Проще простого, ничего сложного. Она делала это и раньше, когда искала пропавших людей, в основном тех, кто сбежал из-под залога, и потерявшихся домашних животных. Нет причины не делать этого сейчас, но она медлит, нахмурившись и глядя на список имен на своем настольном компьютере. Почему она колеблется? Никакой конкретной причины она не может придумать. Но ее интуиция подсказывает: не делай этого. Она решает отложить этот логический следующий шаг и обдумать его. Это можно сделать, совершив поездку в JetMart и поговорив с кассиром, который обслуживал Бонни. Когда она выходит из дома, звонит ее телефон. Она думает, что это будет либо Пенни, просящая новостей, либо Том Хиггинс, звонящий из Лас-Вегаса, если предположить, что он там. Но это Джером. Он взволнован и возбужден. «Думаешь, кто-то похитил ее и засунул в этот фургон, Холли, да?» «Думаю, это возможно. Можешь рассказать мне что-нибудь о нем?» «Я посмотрел множество автомобильных сайтов, и это может быть Toyota Sienna. Может быть, объектив той видеокамеры был очень грязным». «Знаю». «И видна только нижняя часть, но это не Chevrolet Express. Можешь поверить мне, может быть, Ford. Но если бы это был решающий вопрос в последнем раунде «Рискуй», я бы сказал, что это Sienna». Американская телевизионная игра «Викторина», аналог российской «Своя игра». «Хорошо, спасибо». Не то чтобы это сильно помогло. «Было что-то странное». «Правда? Что?» «Я не знаю. Я смотрел это дюжину раз и все равно не знаю». «Полоса? Та синяя сверху?» «Нет, не это. На многих фургонах есть полосы, что-то другое». «Ну, если ты разберешься, дай знать». «Жаль, у нас нет номера». «Да», — говорит Холли. «Это было бы здорово». «Холли!» «Я все еще здесь». Холли направляется к лифту. «Думаю, это серийный убийца. Я действительно так считаю». 6. Она выезжает из гаража, когда ее телефон снова звонит. На экране написано «Неизвестный номер». Она ставит машину на стоянку и отвечает на звонок. Она почти уверена, что мистер «Неизвестный номер» — это Том Великолепный. «Здравствуйте, Холли Гибни. Чем могу помочь?» «Том Хиггинс». На заднем плане слышны электронные сигналы, гудки и звон колокольчиков, звуки казино. Любые сомнения в том, что Том Хиггинс не в Лас-Вегасе, отпадают. «Ты можешь помочь, рассказав мне, что имеешь в виду под тем, что Бонни пропала?» «Секунду, позвольте мне припарковаться». Холли выезжает на свободное место. Она никогда не разговаривает по телефону за рулем и считает идиотами тех, кто поступает иначе. Это не только противозаконно, но и опасно. «Куда она делась?» Холли рассказывает ему, что ее наняла мать Бонни и что она узнала до сих пор. Что не так уж много. Когда она заканчивает, наступает долгая минута молчания. Ей даже не приходится спрашивать, здесь ли он еще. Бипы и гудки продолжаются. Наконец он говорит: «Хм...» «Это все, на что ты способен?» – думает Холли. «У вас есть предположение, куда она могла бы уехать, мистер Хиггинс?» «Неа, я кинул ее прошлой зимой. Она хотела длительных отношений, не спрашивая моего мнения на этот счет. Знаете, как некоторые женщины делают. А я уже запланировал эту поездку». «Я слышала, что расставание было с точностью до наоборот», – думает Холли, но не говорит. «Кажется ли вам вероятным, что она ушла, не сказав никому?» «По твоим словам, она сообщила всему миру», — говорит Том. «Она оставила записку, разве нет?» «Да, но так спонтанно, бросив свой велосипед, словно чтобы его украли. Была ли она настолько импульсивной?» «Иногда». Этот осторожный ответ наводит Холли на мысль, что он говорит то, что, по его мнению, она хочет услышать. «Не взяв с собой никакой одежды и не пользуясь кредитной картой или своим телефоном в течение последних 3 недель?» «И что? Наверное, ее тошнит от матери. Бонни ненавидела ее, как яд». «Но не по мнению Кейши». По ее словам, между ними была потеряна любовь. Но любви осталось много. В конце концов, Пенни ездит по городу с фотографией дочери на своей машине. «Она, вероятно, никому не звонит, потому что тогда ее мать отправит королевскую канадскую конную полицию или кого-нибудь вроде тебя. Не может дождаться, чтобы вернуть ее и снова начать управлять ее жизнью». Холли решает сменить тему. «Вам нравится Лас-Вегас, мистер Хиггинс?» «Ага, здесь здорово. Воодушевление сменяется осторожностью. «Это город событий». «По звукам вы находитесь в казино». «Да, у Биниона. Сейчас я просто обслуживаю столики, но я иду к успеху. И чаевые фантастические. Кстати, о работе. Мой перерыв почти закончился. Рад был поговорить, мисс Гибли. Я бы пожелал успехов в поиске Бонни, но поскольку ты работаешь на королевскую суку, не могу это сделать. Виноват, наверное». «И еще одна вещь, прежде чем вы уйдете, пожалуйста». «Побыстрее. Мой мудак-босс машет мне рукой». «Я разговаривала с Рэнди Хольстоном. Вы должны $500 за аренду». Том смеется. «Пусть свистит». «Свистеть буду я», — говорит Холли. «Я знаю, где вы работаете. Я могу попросить своего адвоката позвонить вашему руководству и попросить наложить арест на вашу зарплату на эту сумму». Она не знает, может ли она на самом деле это сделать, но звучит убедительно. Она всегда была более изобретательной по телефону и более напористой. На этот раз ни осторожности, ни воодушевления, а битка. «Зачем тебе это? Ты ведь не работаешь на Рэнди». «Потому что», — говорит Холли тем же строгим голосом, который она использовала с Джеромом, «вы не кажетесь мне хорошим человеком по целому ряду причин». Минута молчания, если не считать гудков и бипов. «И тебе того же, сучка!» «До свидания, мистер Хиггинс. Хорошего вам дня!» 7. Холли едет через весь город в магазин Jet Mart на Redbank Avenue, чувствуя себя необычно счастливой и необычно легкой. Она думает, заходит как-то в бар одна сучка и заказывает май-тай. Даже то обстоятельство, что нужный ей кассир сегодня не на работе, не может испортить ее хорошего настроения. В любом случае, это ожидаемо. Если у парня достаточно стажа, чтобы знать Бонни как постоянного клиента, неудивительно, что у него выходной в воскресенье. Она описывает мужчину, которого ищет. Сегодняшнему кассиру, молодому человеку с бельмом на глазу. «А, это Эмилио», — говорит молодой человек. «Эмилио Эррера. Он будет работать завтра с 3 до 11. В 11 эта дыра закрывается». «Спасибо». Холли рассматривает вариант подъехать к колледжу и задать несколько вопросов об Эллен Краслоу в колокольне и в здании факультета естественных наук. Но какой в этом смысл? Сегодня не просто воскресенье посреди лета, а воскресенье посреди лета в период пандемии. Колледж искусств и наук Белла будет мертв, как Эйб Линкольн. Лучше вернуться домой, дать отдых ногам и подумать о том, почему она сомневается, стоит ли связываться с Краслоу, которых она нашла в Твиттере. О том, значит ли что-нибудь фургон на записях камер наблюдения. Иногда банан – это просто банан, а фургон – это просто фургон. Подумать о том, действительно ли она наткнулась на след серийного убийцы. Звонит телефон. Это Пит Хантли. Вернувшись в гараж своего дома, она закуривает сигарету и перезванивает ему. «Я не знаю, что это за фургон», — говорит он, — «но в нем есть что-то странное». «Только ты не знаешь, что именно». «Да, как ты догадалась?» «Потому что Джером сказал то же самое. Почему бы тебе не переговорить с ним? Может быть, между собой вы разберетесь?» 8. Этой ночью Холли не спится. Она лежит на спине, сложив руки на груди, и глядит в темноту. Она думает о велосипеде Бонни, который так и просится, чтобы его украли. Она думает о Питере Стайнмане, известном своим друзьям как Стинки, вонючка. Скейтборд брошен, но возвращен его матери. Вернули ли велосипед Бонни ее матери? Конечно, вернули. Она размышляет о Кейше, которая сказала, что любовь была потеряна, но многое осталось. И об Эллен Краслоу. Именно это не дает ей уснуть. Она встает, подходит к столу и открывает Твиттер. Используя свой любимый псевдоним, фанатка Лорен Беккл, Она отправляет сообщение каждому из дюжины Краслоу, спрашивая, нет ли у кого-нибудь из них информации об Эллен Краслоу из округа Бип, штат Джорджия. Она прикрепляет запрос к последнему твиту каждого Краслоу. Это не обеспечивает конфиденциальность, но какое это имеет значение? Ни у кого из них нет больше десятка подписчиков. Сделав это, она возвращается в постель. Некоторое время ей все равно не удается уснуть. Ее мучает мысль о том, что это был неправильный поступок. Но как иначе? Не делать этого было бы ошибкой, верно? Верно. Наконец, она засыпает и видит сон о своей матери.